Глава 10. За их спиной раздался оглушительный звук, похожий на взрыв. Она оторвалась от колена Авраама, подскочила. Ложе наполнилось белым дымом. Она увидела, что веки Авраама медленно закрываются, словно он засыпал. Влюбленная улыбка уступила место усталости по мере того, как он откидывался назад. Кресло-качалка, наклоненное вперед, когда они перешептывались, откачнулось от нее. Его голова, возвышавшаяся над спинкой кресла, уперлась в стену. Мэри вскрикнула. Впервые она осознала, что в ложе находится еще один человек, черноволосый в черном костюме, со знакомым лицом, с безумными глазами, веки обнажали его белки. Он посмотрел вниз, вначале на Авраама, затем на нее. Майор Радбан сорвался со своего кресла в другом конце ложи и бросился на незнакомца. Завязалась борьба, и она почувствовала ярость боровшихся. Она поднялась, прижав руки к сердцу. Она заметила резкое движение руки, сверкнул нож, застонал Радбан. Человек в черном проскочил между нею и Авраамом, вспрыгнул на ограждение ложа. Радбан проскочил мимо нее, ища опору. Новый взмах длинного ножа, и затем незнакомец спрыгнул на сцену вниз. Радбан кричал: «Ловите этого человека! Ловите его!» Она упала на колени перед Авраамом, потянулась, взяла его лицо в свои руки. «Авраам, где тебе больно? Что это такое? Скажи мне!» Его голова наклонилась вперед. Он не говорил и не открывал глаз. Она почувствовала, что его тело оседает. Она обняла его, старалась удержать в кресле. Его голова склонилась на ее плечо. Она прижимала его к груди, чтобы он не свалился. Его дыхание было еле слышно. Она слышала, как Радбан кричал в зал, есть ли среди зрителей хирург. «Авраам, скажи мне, куда ты ранен?» Открылась дверь в ложу. К ней бросился мужчина в униформе. «Миссис Линкольн, я доктор Лиль, хирург главного госпиталя. Доктор, займитесь им». Доктор Лиль и Радбан, истекавший кровью из-за раны на руке, подняли Авраама из кресла и положили на покрытый коврами пол. Она стояла около них, ее сердце билось так сильно, что ей приходилось напрягаться, чтобы слышать доктора Лиля. «Сгусток крови на плече, возможно, колотая рана. Разрежем сюртук и рубашку». Ложа наполнилась людьми. Лаура Кин старалась успокоить ее. Другой актер принес воды. Молодой человек, представившийся как доктор Чарльз Сабин Тафт, брат Джулии, другие врачи. Она следила за тем, как доктор Лиль пытался вдохнуть воздух в легкие Авраама, влить в него немного бренди. «Не можем ли мы отвезти его домой?» — умоляла она. «Там ему будет намного лучше». «Боюсь, что нет, миссис Линкольн. Президент умрет раньше, чем мы доставим его в Белый дом». «Умрет? Авраам умирает?» Она опустилась на колени и положила руку под голову Авраама, приподняла ее. В том месте, где ее правая рука придерживала голову Авраама, она почувствовала что-то липкое. Она медленно подняла голову мужа и увидела кровавое пятно. Она уставилась на него молча, не понимая, что это такое. Затем подняла глаза на врачей, наблюдавших за ней. После паузы доктор Лиль сказал: «Сожалею, миссис Линкольн, президенту выстрелили в затылок». Четыре солдата, находившиеся среди зрителей, и три врача, подняли Авраама и вынесли из театра. За ними следовала Мэри, поддерживаемая майором Радбаном. Толпа на 10-й стрит, вдоль которой шел ряд семейных резиденций, стала такой плотной, что армейский капитан был вынужден обнажить саблю, прокладывая путь. Авраама несли ногами вперед. Его тело провисало. К кортежу присоединились новые солдаты, поддерживавшие тело. Над головой луну затягивали мрачные серые облака. Дом прямо напротив театра, куда доктор Лиль хотел отнести Авраама, оказался запертым. Мужчина, стоявший с зажженной свечой в дверях соседнего дома, пригласил к себе. Они поднялись на полмарша лестницы от входной двери, прошли длинным коридором мимо двух дверей. В конце пути была комната с кроватью. Солдаты вышли. Толпа пораженных несчастьем и просто любопытствующих, проникшая в дом, была удалена. Для Мэри поставили около постели стул. Она села на его краешек, держа руку Авраама. Кровать была ему мала. Авраам лежал с поднятыми коленями. Врачи попытались снять заднюю доску, но она не поддавалась. Доктор Лиль подвинул его, чтобы он лежал по диагонали, так, как спал в Спрингфилде. Под голову Авраама подложили подушки. Кровать передвинули на середину комнаты, с тем, чтобы Авраам находился под ярким светом газовой лампы. Доктор Тафт стоял у изголовья, его рука прикрывала рану. В комнате было полно врачей. Она слышала, как они совещались шепотом, но не понимала слов. На Аврааме все еще были тяжелые кожаные ботинки и длинный сюртук с фалдами. Доктор Лиль сказал ей, что они хотят снять одежду с Авраама и посмотреть, нет ли еще ран. Не могла бы ли она пройти в соседнюю комнату? Клара Харрис помогла ей подняться. Она прошла по коридору в переднюю гостиную. Там было темно. Запах сирени был настолько сильным, что она с трудом дышала. Она попросила послать за Робертом, доктором Стоном, миссис Кекли, миссис Уэллис. Она села на стул, закрыв лицо руками. Вошел доктор Тафт и сказал, что она может возвратиться к постели президента. Авраам был накрыт одеялом. Он не приходил в сознание. С его губ слетали время от времени вздохи. Чистые салфетки закрывали кровяные пятна на подушке. Она стояла над ним, рыдая. «Авраам, живи! Ты должен жить!» Прибыл преподобный Герли. Он встал на колени между Мэри и Авраамом и начал читать молитву. Пришел доктор Стон и выслушал внимательно описание раны. Немного бренди было влито в рот Авраама, но он не проглотил его. Продолжали входить люди. Члены кабинета, сенатор Самнер, положивший свои руки на ее плечи, спикер Кольфакс, еще полдюжины врачей. Комната была набита так, что стало трудно дышать. Окно и дверь, выходившую на веранду, раскрыли настежь. Прибежал Роберт, бросился к кровати, но доктор Стон отвел его, сказав ему несколько слов, и слезы поползли по его щекам. Он подошел к матери, положил, как ребенок, свою голову на ее колени и горько зарыдал. Она гладила его голову, не отрывая глаз от лица Авраама. Его левая сторона начала подергиваться. Когда врачи подняли его веки, она увидела, что сейчас, как при всех кризисах, координация глаз нарушилась. Левый зрачок сократился и поднялся вверх глазницы. Врачи решили извлечь пулю. Ее вновь попросили покинуть комнату. Роберт помог ей пройти в переднюю гостиную. Когда ей разрешили вернуться, она увидела, что Аврааму стало хуже. Его левый глаз потемнел и распух, дыхание стало прерывистым. Ей хотелось закрыть его своим телом, покрыть поцелуями веки и рот, вдохнуть в него жизнь. Она обратилась к Роберту. «Приведи Тада. Он поговорит с Тадом, он так его любит. В комнате воцарилась тишина. Кто-то сказал «нет». Она зарыдала. Ох, мог бы мой маленький Тадди еще раз увидеть отца. Никто не двинулся с места. Она села в гостиной с Робертом. Горела газовая лампа, издававшая шипящий звук. Она сидела неподвижно, а ночь отсчитывала свои часы. Она вновь вернулась к кровати Авраама. Его черты исказились, дыхание стало хриплым. Врачи стояли около кровати, склонив головы. Они уже не могли ничем помочь. Сенатор Самнер сидел рядом с Авраамом, держа его руку и всхлипывая. На короткий миг она охватила взглядом всю комнату, пару дюжин мужчин в сюртуках с фалдами и в униформе, на стене за Авраамом картину «Лошадиная ярмарка» Розы Боннер, бюро, дровяную печь и, падая в обморок, умывальник, заметила брюссельский ковер под ногами. К ней вернулось сознание. Доктор Стон дал ей тонизирующие средства. Выдержка и самоконтроль покинули ее. Авраам умирает, а они ничего не предпринимают. Если бы только она могла сделать так, чтобы он услышал ее голос. Она стояла над ним, ее губы почти касались его уст. И она кричала: «Моя любовь, проживи еще миг, скажи мне хоть слово, скажи слово нашим детям». Она ждала его голоса. В комнате были слышны лишь сдавленные рыдания. Военный министр Стентон отдавал приказы, бесконечные приказы. Пронзительный крик вырвался из глубины ее тела. В мольбе она упала на колени у подушки Авраама, рыдала, не сдерживаясь, изливая болезненное отчаяние своей натуры. Затем она услышала суровый голос. «Уведите отсюда эту женщину и не пускайте ее сюда больше». Это был военный министр Стентон. У нее был всего миг на размышление. «Теперь я та женщина, когда Авраам не может меня защитить. Ох, Авраам, кем я стану без тебя?» Чьи-то руки подняли ее с пола, помогли пройти по коридору на софу в гостиной. Она беззвучно плакала, дважды вставала, пытаясь пройти к Аврааму, дважды ее не пускали. Шли минуты, часы. Она потеряла счет времени и не понимала, где находится. Мир выпал из сознания. Умерла ли она или жива, она не осознавала, ей было безразлично. Затем наступило утро, серое, мрачное утро. За ней пришел Роберт. Он провел ее за руки по темному коридору к спальне. Она шагнула внутрь. Мужчины отвернулись. Она взглянула на Авраама. Он был мертв. Она кинулась ему на грудь, покрыла его лицо поцелуями. «Боже мой! И я допустила, чтобы мой муж умер!»